Глава 14. Охота на охотника. Да Винчи внимательно изучал отчет, предоставленный шпионом Ростеха в Кьонге. События повторились. Группа профессионалов вошла и вышла без потерь, сделав дело. Офис разрушен до основания. Сотрудники убиты. Но сохранились записи камер. Теперь они знали все. 27 профи, из которых больше половины киборги, самые настоящие машины для убийства, с новейшими имплантами и киберпротезами. Но семеро из них были куда интереснее груды мяса, напичканного железом. Самые обычные люди, если к био можно применить термин «обычные люди». Стремительные, сильные, обладающие паранормальными способностями. А если проще, биотики. То, что контрактор видел на записи, поражало воображение. Все эксперименты с биотиками потерпели неудачу. Но эта группа поистине уникальна. Телекинез – просто игрушка в их руках. Да Винчи еще раз перемотал запись на фрагмент, где один из биотиков поднял в воздух охранника и швырнул его в бетонную стену со скоростью 60 км в час. Стража, одетого в полную тяжелую броню ранин, буквально расплескала по стене. Да Винчи завистливо вздохнул и перемотал на следующий интересный момент. Еще один биотик поставил энергетический щит от огня автоматического пулемета. Он продержал его около 30 секунд, пока скорострельная машинка не выпустила весь боезапас. Далось ему это тяжело. Призрака шатало, словно тот пил без остановки несколько дней. Но груда деформированных пуль, валяющихся на границе щита, говорила об эффективности. К тому же щит не давал рикошета. И снова перемотка. В кадре женщина, о чем говорит фигура, лицо скрыто маской. Двое охранников укрылись в небольшом бронированном полуколпаке перед входом в сектор секретных разработок и не давали никому сунуться в коридор. Под прикрытием силового щита напарника она сократила дистанцию до 10 метров, после чего обошла край укрытия на невероятной скорости, фактически исчезнув для глаз охранников, и возникла у них за спиной. Затем она одним ударом пробила броню одного из них, а второму почти оторвала голову. Причем била она в броню все того же ранина, который выдерживает попадание пули, выпущенной из любого легкого и среднего огнестрельного оружия. Разве что тяжелые штурмовые винтовки, да и энергетическое могут с ним справиться. А здесь обыкновенной голой рукой. Да Винчи поставил запись на паузу. Я озадаченно посмотрел на экран. Призраки – профи высокого класса. Недоморощенные энтузиасты, а реальные бойцы. Ни одно лицо не засветилось на записи. Да и записи не должно было остаться. Тут сыграла роль паранойя китайцев. Год назад кто-то обчистил один из филиалов, и те продублировали систему наблюдения, откуда сигнал шел на сторонний сервер, которые нападавшим не удалось уничтожить. Командный пункт находился в воздухе, в 400 километрах от побережья Австралии. Да Винчи уже покадрово посмотрел запись. Аналитики сейчас занимались тем же, пытаясь установить личности нападавших. Им удалось вычислить богом забытый филиал Касла, в котором могли проводиться исследования искусственного интеллекта. Судя по косвенной информации, налет на офис Кьонг был совершен с целью уничтожить следы разработки ИИ. Прямого подтверждения получить не удалось, несмотря на переговоры на высшем уровне, в которых приняли участие Гришин и Сайрус Грэм. Глава корпорации Джао Бао опроверг какое-либо участие корпорации Кьонг в незаконных разработках. Но Гришин и Сайрус были уверены в том, что тот, как и они, не в курсе проводимых исследований. Теперь оставалось выяснить, был ли проект ИИ разделен на три части, или все-таки Касл тоже задействован. Все-таки не их профиль, Хотя что точно необходимо ИИ, не знал ни да Винчи, ни аналитики, да и вообще никто, кроме самого ИИ. «Командор, мы в 10 минутах от ближайшего аэропорта», — доложил помощник. «Но, похоже, нам не слишком доверяют. Наши оборонительные системы засекли минимум 2 истребительных флайера и 6 установок земля-воздух, которые сопровождают с того момента, как мы вошли в территориальное пространство Австралии. Здесь всем правит Касл. Их можно понять. Неизвестные группы громят филиалы ведущих корпораций и исчезают, словно снеговик в Сахаре. Сколько ехать до филиала?» «Около 20 минут. Аэропорт находится в 100 километрах. Но есть проблема. Городок, в котором находится необходимый объект, закрытая зона. Охрана объекта стережет периметр. У них приказ стрелять на поражение по любым нарушителям, пересекшим километровую отметку без опознавания свой-чужой». «Заштатный филиал», — изумленно приподнял бровь да Винчи. «Тогда я китаец». Помощник усмехнулся. «Командор внешне похож на итальянца. Высокие, темные волосы, но ясные голубые глаза плохо контрастировали со смуглой кожей». В дверь каюты постучали. Да Винчи вопросительно посмотрел на помощника. Тот в ответ только пожал плечами. Контрактор извлек из кобуры плазменный пистолет. «Открыто!» Дверь отъехала в сторону, и в каюту вошел глава аналитической группы, представитель Ростеха. Невысокий, щуплый, с несколькими имплантами. Типичный ботаник. «Сэр!» — обратился он к да Винчи, приветливо кивнув Алексу. «Мы закончили анализ данных. С вероятностью в 87% объект корпорации Касл, находящийся в провинции Буш, занимается разработкой секретных кодов. Им исправно перечисляют средства, получая в ответ очень посредственные результаты, не соответствующие затратам. Охрана объекта также не по статусу. За последние дни ее ослабили, сняв отделение». «Странно», — бросил да Винчи. «Все филиалы усилили, а этот ослабили. Такое ощущение, что они про это ничего не знают. У вас есть информация о подобных передвижениях охраны на объектах Ростеха, Айскорпа и Кьонга?» «Да, мы проанализировали нападение. В случае с российским охрана была уменьшена до минимума. Насчет китайцев неизвестно. Со штатовцами ситуация иная, поскольку разработкой занимался один из центральных филиалов. В ночь нападения часть охранников была отправлена на ликвидацию гнезда террористов, выступающих против имплантов. Еще часть задействована в усилении другого объекта. Вот и получилось, что охрана офиса опять снизилась до минимума». «Что ж, похоже, мы нащупали нить». Да Винчи посмотрел на аналитика и помощника. «Через 5 минут в конференц-зале. Общий сбор». В этот же момент виртуальный интеллект сообщил, что флайер заходит на посадку. Контрактор внимательно вглядывался в лица людей, сидящих перед ним. Никаких сомнений. Они ждали дела. «Начнем», — после довольно долгой паузы произнес он. «По косвенным признакам можно предполагать, что группа с условным названием «Призраки» нанесет свой удар по объекту корпорации Касл, который находится в закрытом городе в 100 километрах отсюда. Мы не будем им мешать. Пускай зайдут и сделают то, зачем пришли. Наша задача не ликвидация группы, а разведка. Аналитикам в течение часа приказываю закончить возможные варианты развития событий. Штурмовикам 3-минутная готовность. На вас огневая поддержка группы, обеспечение отхода. Оперативникам захват объекта, обладающего информацией. Вопросы?» Корпораты молчали. У профи редко возникают вопросы, если сценарий обрисован. Да Винчи не был обычным руководителем. За свою жизнь он успел повоевать во всех точках Земли. Его нанимали для заданий, где пасовали элитные подразделения. Командовать в боевых операциях контрактор предпочитал с передовой. Через час командир аналитиков представил 4 варианта развития операции. Да Винчи выбрал самый вероятный и приступил к его реализации. Контрразведчики и оперативники выдвинулись к объекту, который для себя обозначили как объект 0. Решили сделать от него точку отсчета. Бронекары со штурмовиками ждали команды. 12 человек готовы в течение 10 минут достигнуть запланированной точки. Аналитики ждали информацию от передового отряда. Да Винчи посмотрел на часы. 8 вечера. Начинало темнеть. Все атаки призраков происходили ночью. Именно в это время охрана наиболее уязвима, даже если ждала атаку. А учитывая профессионализм противника, у них не было никаких шансов. Хоть и хорошие солдаты, но против бойцов разведдиверсионной группы не тянули. Контрактор бросил озадаченный взгляд на Алекса. «Сколько времени прошло?» 2 часа, — ответил помощник. «Они уже должны были выйти на исход». Именно в этот момент из динамика раздался голос одного из оперативников. «Сэр!» — Да Винчи опознал голос штатовца из Айскорп, назначенного главным группы контрразведки. «Докладывайте!» «Сэр, на позицию не вышли! Территория напичкана датчиками. Охрану внешнего периметра производят 2 устаревших боевых робота 4-го поколения и 2 летающих дрона. Подступы к охраняемой зоне разведаны. Наиболее вероятная точка проникновения противника – квадрат 4. «Объяснитесь», – потребовал Да Винчи. «Точка проникновения квадрат 2 неперспективна. Минное поле высокой плотности. 2 сотни новейших мин разных типов. Там никому крупнее мыши не пройти. А в квадрате 4 обнаружены свежие следы. Видимо, там сидел наблюдатель. Ящер нашел Лешку. Ее оставили буквально несколько часов назад». Да Винчи переглянулся с Алексом. «Похоже, они специально сняли наблюдателя. Значит, в самое ближайшее время готовятся нанести удар». «Либо их спугнули», — заметил помощник. Да Винчи обернулся к аналитикам. «Квадрат 4. Варианты. Быстро!» Но тот ответить ничего не успел. Из динамика раздался голос ящера. «Сэр, они начали атаку! Мне пришлось отойти. В радиусе 2 километров полностью блокирована связь». Не нужно было напрягать слух, чтобы расслышать взрывы на территории комплекса и беспорядочную стрельбу. «Ящер, обрисуй обстановку!» «Флайерная атака! 2 перехватчика, десантный борт!» «Прогноз?» «Охрана деморализована. Те, кто уцелел, отошли внутрь комплекса. Пока они сдерживают натиск, но долго это продолжаться не может». «Рекомендации?» Контрразведчик на секунду задумался. «При отходе завалить десантный флайер из зенитного комплекса, захватить языка и быстро уйти». Да Винчи несколько секунд обдумывал ситуацию. «Ждите распоряжений. Оперативникам приказ при возможности захватить языка без прямого столкновения. К вам идут штурмовики, поддержат огнем и завалят флайер. Расчетное время 10 минут. На месте управление операцией возьмет на себя Алекс». «Есть!» – отрапортовал ящер и отрубил связь. «Штурмовиков в ружье. Действуем по варианту 3. Пойдешь старшим». Алекс молча кивнул и, нажав на ком-кольце комбинацию символов, отдал соответствующее распоряжение, после чего побежал к оружейной. Через 3 минуты из ангара КШФ, командно-штабного флайера, вылетели 2 оставшиеся бронекара, в каждом из которых находилось звено штурмовиков. Теперь оставалось ждать. Минуты текли медленно. Да Винчи спокойно сидел в кресле, ожидая доклада. Рядом пара технарей пыталась перехватить сигнал со спутника, висящего почти над самым объектом. Наконец им это удалось. Вот только результата никакого не дало. На месте комплекса огромное черное пятно радиусом в 1,5 километра. «Зона затемнения», — пояснил технарь. «Они сбросили глушилку. Никто ничего не увидит и не услышит. Мы тоже ничего не узнаем, пока ребята не выйдут из пятна или не уничтожат глушилку». Да Винчи нахмурился. Он не любил терять контроль над ситуацией. «Но ничего не сделаешь. Оставалось ждать». На этот раз призраки изменили схему. Если в трех случаях осуществлялось тихое проникновение, то последнюю операцию они решили провернуть с шумом. Странно. Эти ребята не из тех, кто любит светиться. Почему так? Два бронекара влетели в затемнение. До этого Алекс безуспешно пытался связаться с ящером и остальной группой. Но как только они попали внутрь пятна, то сразу прорезался голос контрразведчика. «Ящер вызывает базу! Ящер вызывает базу!» «Ящер, здесь бельгиец!» — отозвался Алекс. «Как слышишь? Со мной две штурмовые группы. Координируй!» «Бельгиец, они вошли! Здание частично разрушено. Стрельбы внутри комплекса не слышно уже несколько минут. Видимо, сопротивление подавлено. Снаружи человек 5 охраняют посадочную полосу. Мы под шумок снесли датчики на периметре. Прямая дорога. Как будем действовать?» «Ждем, когда выйдут. Сбиваем их на взлете. Штурмовики прикрывают. Оперативники берут языка, после чего тут же уходим». «Понял тебя. Идите на мой маяк. Мы в 500 метрах от периметра». Через минуту бронекары остановились рядом с третьим, на котором приехали оперативники и контрразведчики. Алекс быстро занял место наблюдателя. Глазные импланты позволяли разглядеть комара на стене с пары километров. Два штурмовых флайера баражировали над горящим комплексом. На взлетном поле стояли три киборга. Человеческого в них осталось мало. Настолько мало, что людьми их назвать уже нельзя. Сплошные импланты. Киберпротезы. На них даже не было силовой брони. «Ящер, вы их просветили?» Контрразведчик кивнул. «Прибор смог опознать всего 30% имплантов. Остальные неизвестны». Алекс задумчиво посмотрел на поле. Три киборга и два боевика в штурмовой броне, которая также не поддавалась анализу. Во всяком случае, ни бельгиец, ни сканер не смогли ее опознать. «Сколько у нас времени?» Ящер задумался. «Минут 10. Если они не отступят от плана, то им необходимо заминировать здание. Плюс время, чтобы добыть то, зачем они пришли. Там они уже 8 минут. Значит, в среднем в запасе еще 12. В предыдущих случаях они действовали тихо и провели внутри больше получаса, ничего не опасаясь». «Меняем план», — быстро сориентировался Алекс. «Нос, бери оперативников и выходи на исходную. Ваша задача — взять двоих бойцов в штурмовых костюмах. Брать только живьем». «Гаруда!» «Здесь», — отозвался тот. «Бери своих айсов, разбирайте зенитные комплексы и валите штурмовые флайеры. Ну или отгоните их. Короче, они нам не должны помешать. Ставр, задача твоих ростеховцев — нейтрализовать киборгов и прикрыть оперативников от атаки из здания». Штурмовик кивнул и, сделав своим знак, бросился к заранее определенной позиции. «Ящер, сажай своих за системы наведения бронекаров. Вы наш последний рубеж. Задача — заградительный огонь. И один бронекар как эвакуатор. Они должны взлететь на поле, прикрывшись десантным транспортом. Подхватить тела и быстро уйти. Мы прикроем отход. Нос, начинаем по твоей команде». «Понял», — откликнулся оперативник. «Мы в 200 метрах от них. Через минуту выйдем на исходную. Ждите сигнала». Алекс подбежал к бронекару и достал оттуда кинетическую снайперскую винтовку новейшего образца. Заняв позицию, он взял на прицел одного из киборгов, готовясь поддержать огнем штурмовиков. «Мы на позиции», — доложил Нос. «Валите киборгов». «Начали!» — скомандовал бельгиец на общей частоте. Сухо защелкали выстрелы крупнокалиберных винтовок. Только из таких 2-метровых чудовищ можно было уничтожить подобных противников. Бронекары пока что молчали. С засады айскорповцев в небо устремились 2 ракеты и 2 плазменных сгустка. Одному из штурмовых флайеров не повезло сразу. Он проходил всего в 300 метрах правее позиции Гаруды и получил 2 заряда в брюхо. Второй вовремя успел заметить атаку. Автоматические зенитные батареи сбили ракету, а энергетический щит поглотил заряд плазмы. Но тут в дело вступили резервные стрелки. Одну ракету сбили автоматические зенитки, а вот вторая разорвалась метрах в 10 от правого борта. Флайер завалился за крыло и, резко увеличив высоту, ушел из зоны обстрела. При этом Алекс ясно видел, как у аппарата снесло правую плоскость. На взлетке тоже все складывалось в лучшем виде. Киборги валялись трупами. Русские не подкачали и завалили их с первого выстрела. А вот у группы захвата дела шли не так блестяще. Один из противников валялся на бетоне лицом вниз, и оперативник надевал на него энергетические наручники. А вот его напарник лежал рядом, и, судя по пятну крови, расплывающемуся из-под головы, был мертв. Второй паре совсем не повезло. Им достался мастер боя. Он довольно легко сражался со своими противниками. Проблема заключалась в том, что оперативникам Ростеха нужно взять его живым, а тому, наоборот, выгоднее убить захватчиков. Алекс приник к прицелу и несколько секунд целился, после чего плавно потянул спусковой крючок. 20-граммовый кусок металла с невероятной скоростью буквально оторвал вражескому боевику ногу. «Третья коробка! Вперед!» — приказал Алекс, переведя прицел на центральный корпус комплекса. «Остальным приготовиться! Сейчас они появятся!» С момента начала операции прошло 1,5 минуты. Из уцелевшего флайера десантной группе наверняка уже передали, что их атаковали. Краем глаза бельгиец видел, как несется в метре от земли бронекар. А секунду спустя из окон 2-го этажа по нему открыли ожесточенную стрельбу. Лазерные лучи и сгустки плазмы угодили в энергетический щит. Пули рикошетом летели в разные стороны. Видимо, тяжелого вооружения у противника просто не имелось. Но если они продолжат в таком темпе, то щит не выдержит. В этот момент 2 оставшихся бронекара вышли на ударную позицию и открыли заградительный огонь. 2 плазменные пушки и 2 гаусс-пулеметов активно крушили 2-й этаж, отгоняя противников от окон. Мгновение позже к ним присоединилось 6 штурмовиков Ростеха. Айскорповцы молчали. У них была другая задача – стеречь небо. Электронный прицел сканировал окна в поисках цели. Когда в одном из них появился человек, Алекс повел стволом и плавно потянул за спуск. Пуля ударила противника в грудь, но ничего не произошло. Бельгиец выстрелил еще 2 раза. Результат прежний. Зато противники воспользовались этим и устанавливали за спиной неуязвимого бойца тяжелый гаусс-пулемет, который был способен легко продырявить бронекар. «Третье окно справа! Подавить позицию!» — скомандовал Алекс, выпуская в силовой экран пулю за пулей. Через секунду окно потонуло во вспышках плазмы. Туда же переключились и пулеметы. А на поле происходила обычная суета. Оперативники грузили в коробку тела киборгов и пленных, последним внутрь закинули своего погибшего и полезли сами. «Усилить огонь! Прикрыть бронекар!» — скомандовал бельгиец. Из здания выскочили 5 человек и быстро попрятались за обломками. И тут в дело вступили автоматические минометы, которые до этого момента молчали. Первая цепочка разрывов из 5 мин пришлась на само здание. Вторая легла перед ним, точно по линии обломков. «Завесу!» — выкрикнул Алекс, видя, что эвакуатор вот-вот рванет обратно и выйдет из мертвой зоны. Новейший снаряд «Завеса» на 20 секунд ослеплял все электронные устройства на поле боя и создавал нечто вроде дыма, который мешал целиться с мушки. Из минусов он слепил обе стороны, но сейчас это не важно. Пушки могли продолжать вести огонь по зданию, не целясь, а вот противнику цель была нужна. Правда, Гаусс-пулемет все-таки начал обстрел, но он исправно давил старые позиции, которые штурмовики и бронекары уже сменили. «Приготовиться к отступлению!» — скомандовал Алекс. Эвакуатор пролетел мимо и скрылся за деревьями, несясь на максимальной скорости к аэропорту. Грузились быстро. Завеса могла продержаться максимум 5 секунд, а потом на них обрушится все, чем могли ответить уцелевшие призраки. Погрузку закончили меньше, чем за 20 секунд. Бронекары отлетели за деревья, к ним же отошли штурмовики, быстро запрыгнули внутрь, а потом обе машины рванули прочь. «Штурмовой флайер в километре начал преследование», — доложил ВАИ. Бронекары считались легкими пехотными машинами и не обладали собственной зенитной обороной. Поэтому один из штурмовиков, схватив переносной ракетный комплекс «Гарпун» и распахнув верхний люк, высунулся по пояс, ловя на радар противника. То же самое проделали и во втором бронекаре. Но штурмовик не принял боя, дав залп самонаводящимися ракетами с максимальной дистанции, отвернул в сторону. ВИ бронекара создал фантом, который и принял на себя весь залп. Через минуту все 3 машины покинули пятно. «Охотник вызывает базу! Охотник вызывает базу!» «База слушает!» — раздался голос да Винчи. «Бельгиец, докладывай!» «Вступили в бой! Гарантированные потери! У противника 4/200, 2 захвачены живыми, завалили штурмовик. Наши 1/200, причины гибели не ясны». «Понял тебя. Жду полный доклад. Пока все спокойно, но нужно торопиться. Скоро пятно исчезнет, и все вокруг узнают, что кто-то снес комплекс «Касл». Нужно быстро убраться отсюда, а то на нас подумают. Только что поступила информация со спутника. Десантный флайер в сопровождении штурмовика вышли с другой стороны пятна. Быстро удаляются на северо-запад». И тут в разговор вклинился ящер. «Командор, мы тут инициативу проявили. Не знали, как обернется, ну и прицепили пассивный маяк к десантному летуну». «ВИ его обнаружит?» — возразил Алекс. «Обнаружит», — легко согласился ящер. «Но не сразу. Маяк будет раз в 4 часа посылать сигнал. И если мы получим хотя бы 3 точки, то сможем определить направление. А если 2 сигнала придут из одного места, мы найдем сам флайер или базу. Такой транспорт — редкость. Военный образец. Его на обычном рынке не купишь. Он приведет нас к хозяину». «Мысль», — согласился да Винчи. «Будем ждать результата». За разговором время пролетело незаметно, и уже через 5 минут маленькая колонна влетела на аэродром, а еще через 5 КШФ поднялся на 8 километров и рванул прочь от разрушенного лабораторного комплекса и австралийского континента.